Глава 5. Утро, как оказалось, началось с проволочек, потому что в лагере возникли некоторые организационные проблемы. Но такое мне было даже на руку. Я изо всех сил пыталась проснуться, так как полночи вела разъяснительные беседы с Нерис. Втолковывала ей, кто из нас главный, а затем ясно дала понять, что подобных выходок с ее стороны я больше не потерплю. Никакого самоуправства в отдельно взятой голове и теле Джойлин Грей. Дальше в нашей совместной жизни все будет происходить с общего, что следовало понимать как с моего собственного, согласия. Нерис покорно кивала в ответ, не забыв добавить, что ей понравилось, как целуется Роэн, так что пусть он поцелует нас еще раз. А еще какой заботливый и сокрушительно красивый у него дракон. Понадеявшись, что однажды моя драконица немного поумнеет, судя по всему, ее развитие шло ускоренными темпами, ведь совсем недавно она была на уровне младенца, а теперь, подозреваю, мы переживали период влюбчивого и романтичного подростка. В общем, уговорив себя, что скоро все встанет на свои места, я заснула на неудобной койке в женской палатке, отгороженная от остальных целительниц тремя ширмами, а от большого мира — полотняной стенкой, на которую была накинута лишь условная защита. Словно в лагере целителей никто не боялся внешних угроз, если только пепельной хвори. И приснилось мне... Это были странные, подозреваю, навеянные долгим перелетом на приезд поступком Нерис, а еще разбереженные поцелуем Роэна сны. В них я увидела дорогих мне людей, но к своему огорчению так и не смогла запомнить их лица. Только то, что эти люди заботились обо мне, брали на руки, обнимали и прижимали к себе, и я чувствовала идущую от них почти осязаемую любовь. И еще тревогу. Ее было слишком много. Казалось, мужчина и женщина пропитаны ею насквозь, и от них тревога передавалась мне даже сквозь сон. «Но если они нас найдут?» Едва не плача, говорила женщина, прижимая меня к себе. «Если они доберутся до нашей дочери, ты же знаешь, что они с ней сделают. Ей после такого не выжить». В ее голосе звучало нескрываемое отчаяние. «Я им этого не позволю», — уверенно отвечал ей мужчина. «Как глупо и самоуверенно с твоей стороны утверждать такое», — возражала ему женщина. «Погляди, где мы сейчас? Мы прячемся в Алирии, сбежав из Талмирана на край света, но даже такое нас не спасет. Ты прекрасно знаешь, что его ищейки уже идут по нашим следам». Женщина заплакала, прижимая меня к себе еще сильнее, а мужчина... «Он никогда не узнает, что это наша дочь, потому что я спрячу все следы ее драконьей крови. Сделаю так, что их никто не обнаружит. Но я уверяю тебя, моя любовь, нас здесь никто и никогда не найдет». А потом я увидела страшный кошмар. Меня словно перенесли в момент, когда те, кто шел по их следам, нас все-таки обнаружили. Несущаяся во весь опор по улицам карета, и за ней с десяток всадников. Над ней сцепившиеся в небе драконы, а внутри перепуганная до смерти женщина, трясущимися руками надевающая мне на шею шнурок с артефактом-пуговицей. Затем была распахнутая дверь, удар и вид уносящейся кареты. Мои слезы, холод лужи, в которую я угодила, и еще страх. Страх остаться одной уже навсегда. Тогда-то я проснулась окончательно, на узкой койке в палатке целительниц, потому что больше не могла выдерживать то, что разворачивалось во сне, весь этот оживший кошмар. Распахнула глаза, уставившись на белесый свет, проникавший через полотняные стенки, заодно прислушиваясь к голосам просыпавшегося лагеря. Затем долго лежала, пытаясь прийти в чувство, а заодно уговаривала саму себя, что это был всего лишь сон. Мало ли, что мне могло привидеться в мире сновидений. Но я уже знала, что это не так. Ко мне пришли воспоминания из раннего детства, разбуженные, вероятно, моим объединением с Нерис. В них мои родители кого-то боялись, своего смертельного врага. Того, кто шел по их следам, отыскав даже Валирии, куда они сбежали в попытке спасти свою дочь. Потому что встреча с тем врагом грозила смертью не только им, но и мне. Затем отец, подозреваю, поставил тот самый ментальный блок в моей голове, о котором мне сообщили в Скайморе. Тем самым на долгие 2 десятилетия меня лишили моей драконьей ипостаси, но при этом спасли от убийц. Потому что когда те достали моих родителей, а я выпала из кареты в сером квартале Астейры, то ли по случайности, то ли это была отчаянная попытка матери сохранить мне жизнь, выкинув ребенка на ходу, но, скорее всего, мои родители погибли, сказала я себе. Их убили, и я даже знала, кто именно. Это сделал тот, кто носил похожую пуговицу-артефакт на своей шее, но при этом уничтожил всех остальных из своей четверки. Я же выросла в сером квартале, ничего не помня о своем происхождении и не зная о драконе, спавшем у меня внутри. Выжила, выучилась, а затем судьба замысловатыми путями привела меня назад в Талмирон, где моя ипостась, почувствовав других драконов, принялась постепенно пробуждаться. Вот и мне надо бы подняться с кровати, затем отыскать кофе и попытаться вернуться в чувства. В отличие от Нерис, сладко посапывающей у меня внутри, работу добровольцем никто не отменял. Зато, как оказалось, Неродий Трас, известный в лагере под другим именем, этим утром отменил сам себя. Он не только не явился на помощь, хотя обещал прийти, но и пропал вместе с двумя ящиками полосок Соргина, стащив их со склада, а еще с собранными за вчерашний вечер образцами, которые этим утром должны были отправить в лабораторию. Тут во всем этом бардаке нашелся Роэн. Вернее, он сам меня отыскал неподалеку от ограбленной хозяйственной палатки, примыкавшей к лаборатории. К тому же, оказалось, пострадала еще и она. Возле нее с потерянным видом чесал голову Эрнст Хайрик, а Каролина печальным голосом то и дело сообщала, что она ничего не понимает. Не может предположить, кому и зачем могли понадобиться образцы с новым подвидом пепельной хвори, обнаруженным ими на приезде. Да, все образцы надежно защищены, колбы с пробами запаяны, а заодно и запечатаны магией, и она надеется, что никому не придет в голову их разбивать. Вернее, тот, кто их стащил, понимает, насколько это опасно, потому что... Свое предложение она не закончила, так как на ее глаза навернулись слезы. И мне показалось, что это были слезы ужаса. Тут Хайрик вышел из прострации, после чего сделал умозаключение, которое он тотчас же озвучил. Предложил, что ограбить лагерь мог только тот, кто здесь часто бывал и знал, где и что находится. А раз уж из обычной команды отсутствовал только Самуэль Торрес, вернее, не Неродий Трас, негромко сказала я Роину, потому что в этот момент он как раз меня нашел, и хаос, царивший внутри меня, стал постепенно успокаиваться. Для этого хватило лишь одного его присутствия. А когда Роин меня обнял и быстро поцеловал, стало и вовсе хорошо, даже отлично. Правда, Хайрику и прочим в лагере такое, конечно же, помочь не могло, зато мне значительно полегчало. «Скорее всего, это сделал Неро», — кивнул Роин. «Но зачем ему понадобились образцы болезни и полоски Соргина?» «Пока еще не знаю», — качнула я головой. «Но мне все это не нравится. Вся эта их направленная против драконов революция. Как думаешь, что нам с тобой делать?» «То, зачем мы сюда прилетели?» — спокойным голосом отозвался Роин. «Выполнять то, что нам скажут, а заодно смотреть по сторонам. Но если Неро объявится, ты должна будешь немедленно его остановить и сдать властям». Я кивнула, сказав, что именно так и сделаю, потому что это давно уже не игры в революцию. Все принимало слишком серьезный оборот. Правда, вернуться к своим занятиям мы смогли еще не скоро, потому что прибыли начальники из расквартированного отряда, так как жандармам приезда, во избежание усиления паники в городе и на острове, сообщать о краже образцов не стали. Начались расспросы, но мы с Роином никого не интересовали, поэтому спокойно позавтракали, после чего пришло время попрощаться. Роэна увел за собой Хайрик, а я принялась ждать распоряжений от Каролины. Уже скоро она явилась ко мне с заплечной сумкой, в которую были сложены полоски Соргина. Отвела в свою палатку, служившую ей кабинетом, где протянула мне тетрадь и чернильницу с пером, а еще большой, сложенный в несколько раз лист бумаги. На нем оказалась нарисована карта города с заранее обозначенным маршрутом. «Мы обязательно должны провести проверку вот в этой части города», произнесла Каролина, указав мне на подчеркнутые улицы. «Там еще никто не бывал», — призналась мне. «В основном в этом районе селятся люди, так что тебя будут сопровождать двое солдат». «Двое солдат», — отозвалась я. «Угу, все понятно». «Отряды быстрого реагирования расположены вот тут и тут», — Каролина ткнула пальцем в карту. «Как только... В общем, тебе нужно всего лишь проводить проверку и заносить результаты в тетрадь. Заходи везде по пути своего следования, в дома, лавки и в мастерские, и не забывай все записывать. Сколько человек проверено, их имена и возраст. Но что же мне делать, если кто-то из них будет болен?» «Об этом ты должна будешь сообщить солдатам», — спокойным, даже усталым голосом произнесла Каролина. «Об остальном они позаботятся сами». Наконец Каролина еще раз повторила все, что мне предстояло сделать, затем выслушала мой вольный пересказ, после чего кивнула, наказав подождать, когда прибудет мое сопровождение. Я вышла наружу из палатки, прихватив с собой рюкзак и тетрадь для записей, и столкнулась с поджидавшим меня Роином. «Я остаюсь в лагере», — сообщил он. Попросился в твое сопровождение, но меня не отпустили. Хайрик отбывает к Соргину с докладом об утере образцов. Насколько я понял, улетает он не один, так что Каролине понадобится помощник в лаборатории». «И что же вы станете делать?» – полюбопытствовала я. «Судя по всему, продолжим искать возможности для создания вакцины. Она научит меня, как именно. Ей привозят образцы крови тех, кто попадает в лазарет, а потом оттуда выходит. Это люди, Джой», – пояснил мне Роэн. «Каролина все еще не оставляет надежды, что однажды у нее получится, и один из образцов будет тем самым». «А драконы?» – спросила я. «Почему бы не использовать их кровь? Есть же те, кто переболел, и у них обошлось без смертельного исхода». «Такие тоже есть», – спокойно произнес Роэн. «В основном это маленькие дети, но их кровь тоже не дала результатов». «Погоди, а ты сам, Роэн, ты сдавал свою кровь? Быть может, если твой отец...» «У меня ее брали несколько раз», – спокойно произнес он. «Как я тебе и говорил, я уверен, что не заболею. Но моя кровь, к сожалению, оказалась бесполезна». Затем он посмотрел на меня. «А ты, Джой, ты уже сдавала свою кровь?» Тут за мной пришли солдаты, и ответить я ему не успела.